по другую сторону Фолклендов. В 9.45 экипаж «Трекер», взлетавшего с авианосца Бентисинка де Майо, установил радиолокационный контакт с дозорным британским эсминцем. Незамедлительно последовал приказ нанести удар по вражескому ордеру. На 7 «Скайхоков» А4Q подвесили по 6 свободно падающих 227-килограммовых бомб, и катапульта последовательно выбросила штурмовики в небо. Восьмая машина, заряженная управляемыми ракетами «Сайдуайнер», осталась на палубе, готовая в любую минуту взлететь для противовоздушной обороны соединения. Атака на эсминец «Шеффилд» получилась скомканной. Аргентинцы хоть и вышли на низкой высоте неожиданно, но попали под ЗРК «Сидарт» однотипного «Глазго», располагающегося «Маристия» и прикрывающего «Систершип» от атак с воздуха. К тому же поступило сообщение о приближении пары «Си-Харриеров», и «Скайхоки» едва успели унести ноги. Однако при подлете к своему авианосцу их ждала неприятная картина. Атомная ПЛ «Сплендит» еще в 9 утра установила контакт с кораблями противника, скрытно маневрируя вокруг группы кораблей, заходя то с севера, то с запада, всякий раз натыкаясь на работу гидролокаторов эскорта авианосца. И осторожничая, снова отползала на исходную. Участь «Конкерор» предупреждающе скреблась в мозгах экипажа и чужими гидроимпульсами по зализанному корпусу подлодки. И только суета в воздухе позволила британцу выйти на позицию атаки, когда постоянно путающиеся под ногами корабли охранения сконцентрировались на поиск воздушного противника. Две телеуправляемые торпеды «Тайгерфиш» почти одновременно поразили правый борт у «Миделя» и в район кормы. Заходящий на посадку «Трекер» ударился стойкой шасси и его вышвырнуло за борт. Едва опали столбы воды, по «Миделю» занялся пожар. Сразу стал заметен крен на левый борт. Также началась фильтрация воды в румпельное отделение. Корабли охранения тщетно пытались выследить вражескую подводную лодку, в то время как команда Бентисинка де Майо аврально боролась за живучесть корабля. Надо отдать должное командиру авианосца и его экипажу. Им удалось на некоторое время спрямить крен, и, несмотря на неутихающий пожар по «Миделю» в районе надстройки, вытолкать в воздух все, что еще могло взлететь. Затем крен опять стал угрожающе расти. Корабль потерял ход. Огонь перекинулся на надстройку. Нарушилась связь с дивизионами живучести, обесточили средства пожаротушения. В этом состоянии его и застала потрепанная эскадрилья «Скайхоков». Один самолет аргентинцы все же потеряли от ЗРК «Сидарт». Скособоченный корабль, пляшущее по ветру пламя и разметавшаяся по небу клякса черного дыма. До материка штурмовикам не хватало топлива, и командующий соединением контр-адмирал Г. Альяра приказал совершить посадку на островах. Пожар на авианосце тем временем переходил в неконтролируемую стадию. С каждой минутой рос крен, достигнув 25 градусов, и командир приказал покинуть корабль. Через 40 минут, не переставая полыхать, авианосец опрокинулся на борт и затонул.